Глава 35. Ребекка расчесывает и тщательно вытирает полотенцем бабушкины волосы. Потом включает фен. Аккуратно высушивает седые локоны. Бабушка откидывается назад. Похоже, она наслаждается таким вниманием и заботой. И Ребекка думает, что возможность привести себя в порядок выпадает ей нечасто. Высушив волосы, внучка убирает их в узел на затылке и помогает Анне одеться. Ее охватывает особенное чувство, когда она ухаживает за бабушкой. Ребекка вспоминает, как часто бабушка помогала ей в детстве. Заплетала в косы длинные волосы перед сном, стирала ночью белое кружевное платье, чтобы утром внучка снова могла надеть его, варила овсяную кашу и подавала ее с домашним клубничным вареньем, потому что от любой другой еды Ребекка отказывалась. Теперь они внезапно поменялись ролями, и Анна нуждается в ее заботе. Она достает бабушкин крем для лица, аккуратно втирает в кожу и в завершение, пару раз взмахнув кисточкой, наносит немного румян. Потом достает золотую цепочку из шкатулки, лежащей на прикроватном столике, и аккуратно распрямляет ее. Поправив по центру кулон в виде птицы с расправленными крыльями, застегивает замочек на шее. Встретившись с ней взглядом в зеркале, бабушка улыбается внучке, но глаза ее подернуты грустью. Ребекка подозревает, что Анна все еще расстраивается из-за того, что мама так и не появилась на вечере памяти Луки. «Теперь все готово», — бодро сообщает Ребекка. Оценив свое отражение в зеркале, бабушка кивает. «Спасибо тебе большое. Чувствовать себя такой ухоженной — роскошь для меня». В залитой утренним солнцем кухне Ребекка помогает бабушке сесть за стол и протягивает газету. «Кофе скоро будет готов», — говорит она, накрывая завтрак. Ребекка собирает свои волосы в хвост. В 9 они договорились встретиться с Арвидом у сарая. Она расскажет ему о своих идеях и передаст материалы о магазинах фермерских продуктов. А после обеда они с бабушкой решили устроить воскресную прогулку в город и посмотреть на памятный знак. Внучка искоса поглядывает на мобильный. Проснувшись сегодня, она первым делом отправила маме смс-ку с приглашением присоединиться, но ответа до сих пор не получила. Ребекка много думала над словами, оброненными матерью, во время их последней встречи. Даже страшно представить себе, каково было Камиле воспитываться в условиях такого глубокого семейного конфликта. Но, с другой стороны, мотивы бабушкиного решения ей тоже понятны. Никому не пожелаешь забеременеть в 19, да еще в те годы, когда иметь внебрачного ребенка считалось постыдным. «Справишься без меня, пока я встречусь с Арвидом?» — спрашивает она, наливая дымящийся ароматный кофе. Бабушка откладывает в сторону газету, освобождая место для внучки. «Конечно. Твоя идея открыть кафе на хуторе просто чудесна. Она обречена на успех. Ведь ты великолепно печешь. Только это не мое кафе, а Арвида», — смеется в ответ Ребекка. «У меня уже есть работа». «А ты представь себе, как было бы здорово сюда вернуться. Мне так жаль, что тебе приходится жить вдалеке от семьи». «Но ЮАР тоже моя семья», — выпаливает Ребекка, не успев подумать. Привычка защищать свои отношения с женихом успела перерасти в рефлекс. К тому же ей не избавиться от ощущения, что разрыв равнозначен поражению. Бабушка берет ее за руку. «Знаешь, никто не мешает тебе передумать». «Ну, как сказать?» «Если я чему и научилась годами, так это не бояться следовать зову сердца», — задумчиво продолжает бабушка. «Жизнь коротка. Обернуться не успеешь, превратишься, как я, в старуху, у которой ничего не осталось». Ребекка крепко сжимает ее руку. Хотя она ни словом не обмолвилась с Анной о своих чувствах к Арвиду, кажется, будто бабушка все знает. Арвид сидит на земле в небольшом загоне рядом со стойлом. У него на коленях лежит ягненок, которого он кормит из бутылочки, не слыша, как подходит Ребекка. Поглаживая малыша, Арвид тихонько говорит с ним, и такое проявление нежности заставляет сердце биться быстрее. Он оказался эмоциональнее, чем Ребекке показалось сначала. Девушка останавливается в нескольких метрах от загона. Арвид замечает ее, только когда ягненок наелся вдоволь и он поднялся на ноги. «Ты уже здесь?» — слегка насмешливо спрашивает он. «А я думал, ты так рано не встаешь». «Вообще-то я прихожу в офис каждое утро раньше 8, а до того успеваю на пробежку и еще до работы минут 45 добираюсь». «Если ты жаворонок, может, возьмешь на себя дойку в 5 утра?» — шутит Арвид, и она видит, как в его глазах загорается огонек. «Мне своей работы хватает, но спасибо за предложение». Пока Арвид выходит из загона, Ребекка показывает на ягненка. «Почему его надо кормить из бутылки?» «У него умерла мама», — объясняет он, прислонившись к изгороди. «Многие считают, что ягнят не стоит держать на искусственном вскармливании, но этот парнишка — настоящий боец. Ведь правда?» — обращается Арвид к ягненку, и тот, высунув шершавый язык, отвечает ему энергичным блеянием. Отряхнув руки, он жестом приглашает ее в старый сарай. «Ну что, посмотрим?» Ребекка кивает. Уже сама мысль о том, что сейчас они будут обсуждать с Арвидом кафе на хуторе, поднимает ей настроение. «Я провела расчеты. Это может быть очень прибыльно. Особенно, если ты совместишь магазин с небольшим кафе». Они обходят сарай, Ребекка делится своими идеями и показывает Арвиду расчет стоимости. «Поскольку ты многое можешь построить своими руками, больших расходов не потребуется», — объясняет она. «Ты сам решаешь, что тебе продавать в магазине, и определяешь часы работы в зависимости от сезона. Я читала даже, что есть фермеры, которые заключают договор с местными жителями на регулярную доставку продуктов, типа подписки. Клиенты вносят ежемесячно определенную сумму, а фермер взамен в определенные дни поставляет им мясо, овощи и зелень». «Круто! Какую ты проделала работу!» Похвала Арвида вызывает приятное волнение. «Спасибо». «И все равно пока это, похоже, проект для одного человека». «Понимаю, но получив дополнительный доход, ты сможешь нанять помощника, а при таких продажах ты сможешь выручать больше средств за выращенную продукцию». Арвид стряхивает с футболки соринку. «Значит, ты не хочешь стать моим помощником?» Ребекка смотрит ему в глаза. «А ты бы этого хотел?» «Конечно», — отвечает он. «Ты, похоже, хорошо представляешь себе, как организовать магазин и кафе, и вдобавок прекрасно печешь. Да и вообще мне нравится, когда ты рядом». Ребекка чувствует, как учащается пульс. «Мне тоже», — неуверенно отвечает она. «Я хочу сказать, мне здесь нравится». Оба смущенно улыбаются, а Арвид проводит рукой по волосам. «Я не очень-то хорошо умею рассуждать о подобных вещах, но должен признаться, что с тех пор, как ты приехала, все заиграло новыми красками. У тебя столько идей, и энергия бьет ключом. Ты мне очень нравишься, Ребекка. Я понимаю, ты только что пережила разрыв отношений, и совсем непросто», — говорит он и умолкает на полуслове, прерванный телефонным звонком. Слова Арвида застали Ребекку врасплох, но она берет себя в руки. Если Юар наконец решил позвонить ей, надо ответить. «Ой, извини», — бормочет она, увидев, что звонит ее начальница Бергитта. «Я должна ответить». «Доброе утро, Бергитта», — говорит, прижимая к уху мобильник. «Доброе. Как хорошо, что я до тебя дозвонилась. У нас тут возник небольшой кризис, и я хочу поинтересоваться, когда ты вернешься». «Кажется, мы договаривались, что ты сообщишь мне, когда появится необходимость», — равнодушно отвечает Ребекка. Бергитта громко вздыхает. «Извини, такой завал был последние пару недель. В любом случае, нам вернули бизнес-план IT-проекта, но мы не совсем уверены, что с ним делать дальше. Нам нужна твоя помощь». «Понятно». «Я знаю, что с повышением вышло глупо. Между нами говоря, я всегда хотела, чтобы эта должность досталась тебе. Но Буман настоял на кандидатуре Маркуса. Если ты вернешься побыстрее и поможешь нам разобраться с проектом, я еще раз подниму этот вопрос с руководством. Обещаю». Ребекка замирает. Ведь она же решила наконец уволиться из Хеннинг и Шустер. Не получив ответа, Бергитта продолжает. «Ну, пожалуйста, Ребекка. Я не стала бы звонить, но это правда очень важно. Если не разберемся, рискуем потерять клиента». От волнения пересыхает во рту. Наверное, она может вернуться и помочь им с IT-проектом. Ей все равно надо в Стокгольм поговорить с Юаром. «Ладно», — вздыхает она. «Я могу выехать завтра утренним поездом и появлюсь в офисе где-то после обеда». «Спасибо». Закончив разговор, Ребекка обменивается взглядами с Арвидом. «С работы звонили. Я должна вернуться». «Что? Они же так подло поступили с тобой». «Да», — отвечает она. «Но им нужна моя помощь». «А я-то думал, что ты собираешься остаться», — разочарованно сетует Арвид. «Все не так просто. Не могу же я на все махнуть рукой». «А на это можешь?» «Конечно, нет», — возражает Ребекка. «Но ты должен понимать, что моя жизнь сосредоточена в Стокгольме. Мне нужно решить много вопросов и по работе, и с Юаром». Его лицо становится жестким. «Ты же говорила, что вы порвали с ним». «Ну да, или нет, не совсем. На самом деле не знаю. Я просто не могу с ним созвониться». «Хорошо, так бы и сказала». «Все очень сложно», — отвечает Ребекка. «Что тут сложного? Либо вы вместе, либо нет». Арвид возмущенно качает головой. Она пристально смотрит на него. Неужели непонятно, что на такое нужно время? «Я думала, ты понимаешь», — сдавленным шепотом произносит Ребекка. «Нет, ничего я не понимаю». Ребекка готова взвыть от раздражения. Что за неприятный тон? Между прочим, она ничего ему не обещала. Складывается ощущение, будто ее со всех сторон к чему-то подталкивают. Очень хочется рассказать Арвиду, как сильно он ей нравится. Но пока сосед так себя ведет, ничего не выйдет. И потом, прежде чем вступать в новые отношения, надо завершить старые. Неужели так сложно это понять? Не дождавшись быстрого ответа, Арвид поднимает руки вверх, показывая, что сдается. «Может, все к лучшему. Я думал, между нами что-то есть, но, похоже, неправильно воспринимал твои сигналы. Мы совершенно не подходим друг другу». Слова бьют Ребекку будто электрическим разрядом. Она хочет сказать, что Арвид не прав, и они, вне всяких сомнений, были бы прекрасной парой, но не может вымолвить ни слова. Полное отсутствие понимания с его стороны сводит ее с ума. «Безусловно, между нами что-то есть», — бормочет она. «Но резко изменить свою жизнь вовсе не так легко». «Надо просто определиться, разве нет? Или, может, я для тебя запасной вариант? На случай, если не удастся решить проблемы, накопившиеся у вас с твоим парнем? Господи, какой же я идиот!» — восклицает Арвид, топая к выходу. «Подожди!» — кричит Ребекка, но он уже покинул старый сарай. Она спешит за ним, щурится от яркого солнечного света, а Арвида и след простыл. Мысли стремительно проносятся в голове. Ребекке за ними не угнаться. Ее раздражает Арвид, не давший возможности объясниться. Но больше всего она злится на Юара, который так и не ответил на звонки. С ним надо поговорить, прежде чем что-то решать. Почему Арвид не может этого понять? Когда Ребекка подходит к бабушкиному дому, настроение окончательно испорчено. Неужели чувства к Арвиду затмили рассудок? Они ведь совсем не знают друг друга. И как бы он ей не нравился, было бы полным безумием разрушать устоявшуюся жизнь ради человека, с которым познакомилась меньше 3 недель назад.